повезло в жизни. Так что, я думаю, будет вполне справедливо, если положить младшей сестре двойное жалование. Фэнзе почтительно кивнула, затем обернулась к Юй Чуань и сказала: «Поздравляю тебя». Юй Чуань приблизилась к госпоже Ван и низко поклонилась. «Я хочу у тебя спросить», — продолжала госпожа Ван, обращаясь к Фэнзе. «Сколько выдают в месяц на расходы наложницам Джао и Джоу?» «Как полагается, 2 ляна», — ответила Фэнзе. «Кроме того, наложница Джао получает еще 2 ляна на Цзяхуаня. Значит, всего 4 ляна да 4 связки медных монет». «Это точно?» — осведомилась госпожа Ван. «Им аккуратно выдают?» «Почему же неаккуратно?» — удивилась Фэнзе. «Потому что недавно я слышала, как кое-кто возмущался, будто ему не додали 1 связку монет», — ответила госпожа Ван. «Что там такое случилось?» «Месячное жалование служанок, которые находятся при наложницах, составляет 1 связку медных монет в месяц», — пояснила Фэнзе. «Но в прошлом году было решено уменьшить им жалование наполовину и выдавать только по 500 монет ежемесячно. А поэтому на каждую из 2 служанок стали выдавать на 1 связку монет меньше. Если кто-нибудь из них жалуется, я не виновата. Я бы даже из своих денег отдала им то, что с них высчитывают. Ведь я принимаю только то, что мне дают, и до копейки отдаю им. Прибавлять или убавлять жалования я не могу. 2 или 3 раза я пыталась говорить, чтобы им выдавали жалования так, как прежде, но мне ответили, что это невозможно, и возразить было нечего. Все, что полагается служанкам, я ежемесячно отдаю им в собственные руки, не задерживая ни на 1 день. Неужели вы не помните, госпожа, что и прежде, когда они сами получали жалования из общей казны, проходилось без жалоб? Почти никогда не проходило все гладко. Госпожа Ван задумалась. «А сколько служанок в комнатах старой госпожи, которые получают по 1 ляну?» — наконец спросила она. 8, вернее, сейчас 7, ибо 8-я Сижень». «Да-да», — кивнула госпожа Ван, — «ведь у Бао Юя нет ни одной служанки, которой полагалось бы жалование в 1 лян. Сижень до сих пор считается служанкой старой госпожи». «Да, она считается служанкой старой госпожи и только отдана в услужение Бао Юю», — подтвердила Фэнзе. «Она получает 1 лян в месяц, как служанка старой госпожи, и хотя фактически прислуживает Бао Юю, уменьшить ей жалование нельзя. Поэтому старой госпоже невозможно прибавить еще 1 служанку, ибо придется уменьшить жалование Сижень. А для того, чтобы не уменьшить жалование Сижень, придется добавить еще 1 служанку Цзяхуаню. Только так было бы справедливо. Что касается Цинвэнь, Ше Юэ и 5 других старших служанок, то они получают в месяц по 1 связке в 1000 монет, а Цзяхуэй и 7 остальных младших служанок по 500 медных монет в месяц. Так установила сама старая госпожа, и никто возмущаться не может. «Вы только послушайте, как она говорит!» — не выдержав, воскликнула тетушка Сюэ. «Слова из нее сыплются, как орехи из перевернутой повозки. Все так ясно и разумно, что и возразить нельзя». «Тетушка, неужели вы могли подумать, что я вру?» — спросила Фэнзе. — «Что ты, что ты? Когда это бывало, чтоб ты врала?» — воскликнула тетушка Сюэ. — «Я упомянула об этом только потому, что мне хотелось, чтобы ты говорила спокойнее и берегла свои силы». Фэнзе хотела было рассмеяться, но быстро овладела собой и стала слушать, что говорит госпожа Ван. А госпожа Ван после некоторого раздумья проговорила: